Глава третья. Мадита все никак не могла совладать с моими непослушными волосами, уложить их во взрослую прическу. «Да оставь. Знай же, что не выйдет», — вздохнула я. «Делай, как обычно». «Ну, госпожа», — начала была служанка, но все же покорилась. Теперь косу вокруг головы носят только крестьянки, но иначе разве что с вовсе распущенными волосами выйти. А это для взрослой девицы непристойно. Не ребенок уже. Я взглянула на свое отражение. Что ж, мне можно дать не 14, а все 20. И ростом удалась, и статью, и лицо уже не детское. Вот только если б не фигура. Не досталось мне матушкиных округлостей, хоть плачь. Плакать, однако, я не собиралась. День был важный. Сегодня старый князь решил, наконец, представить меня гостям. Народу в трапезном зале было очень много. И кто другой наверняка бы растерялся. Но я-то выросла на перевале, где кто только не гостил. Сдается мне, увидав этих гостей, многие из здешних придворных убежали бы впереди собственного визга. Словом, не думая смущаться, я прошла к князю, а он улыбнулся мне и жестом пригласил за стол. Справа оказался Райгар. И был он против обыкновения мрачен. Должно быть, опять получил нагоняй от отца. На меня он взглянул мельком и тут же отвернулся. Я могла его понять. Напротив сидела красивая девица его лет. Пышный бюст, едва прикрыт тончайшим кружевом. Щеки олеют нежным румянцем, ресницы трепещут. Как же на такое не засмотреться? Мое появление вызвало некоторое оживление в зале. Князь жестом попросил тишины и, встав со своего места, произнес: «Господа, позвольте мне представить вам благородную Альену Сайтор, мою воспитанницу и будущую супругу моего сына». Кто-то, громко не сдержавшись, ахнул. Присмотревшись, я узнала старого друга отца, рыцаря Раве, того самого, до чьего замка было рукой подать от моего дома. Шум в зале постепенно стих, гости занялись угощением и разговорами. Я же сидела как на иголках до самого конца трапезы, и, на мое счастье, продолжалась она недолго. Я уж давно поняла. Князь Дакор знал счет деньгам и вовсе не собирался устраивать застолье от заката до рассвета, как бывало у нас. Особенно если заявятся горно-могучие соседи со всеми чадами и домочадцами. Эти пока от пары быков даже косточек не оставят и не осушат пяток бочек, из-за стола не встанут. Разве только плясать пойдут. А тогда только и смотри, как бы не угодить под их хоровод. Затопчут и не заметят. Потому как пляшут они, так же, как пьют и едят. Без удержу. Стоило мне вспомнить пляску горных богатырей, от которой содрогался замок, а кое-где сходили небольшие лавины. И потому устраивать веселье старались во дворе, если погода позволяла. Как гостей пригласили пройти в другой зал, приглашая к танцам. Старый князь мирно беседовал с незнакомыми вельможами, а я, ускользнув потихоньку, отправилась искать рыцаря Раве, проскальзывая между танцующими. Это было несложно, потому как я с раннего детства привыкла шнырять под ногами у плясунов, а здешние танцоры им не чета. В худшем случае толкнут или на подол наступят, не насмерть же затопчут. Долго искать не пришлось. Старик вовсе уж невежливо растолкал гостей и заключил меня в объятия. «Альена!» Я с удивлением увидела слезы радости у него на глазах. «Вот счастье-то какое!» «Дядюшка, что такое? Ты разве не знал?» «Мы же думали, что ты погибла!» Продолжал он, не слушая. «Мне, как далеко глядящий, весточку принес, что Сайтор сгорел. Я туда ринулся, спешил как мог, но... Альена, там развалины одни пепелища, никого не найти. Кто из ваших на дальних пастбищах был, те уцелели. Видели зарево издалека, вот и прислали ко мне гонца. А что толку? Потом еще горно-могучие подошли, аж четверо старших клана. Помогли разобрать завалы, но...» Раве прикрыл глаза рукой. «Только косточки и нашли. А чьи? Поди угадай. Как же ты-то спаслась?» «Меня успел увести кто-то из наших слуг», — ответила я. «Риван, должно быть. Его даже расспросить не успели. Он ранен был». «Умер?» «Да. «А я ничего не помню, дядюшка». «Вовсе ничего», — нахмурился он. «Только как вечерили с родителями. А потом... потом вроде бы огонь и шум. И это все, честно ответила я, поскольку, как ни старалась, так и не смогла припомнить хоть что-то важное. Будто мне снежный червь мозги выил. «А чего же Риван не к нам поскакал? Уж он-то все ходы и переходы знал». «Не знаю», — покачала я головой и отступила, давая дорогу танцорам. «Может, ранен был тяжело? Может, пути перекрыты оказались?» «Сказали, на Сайтор напали разбойники. Поживы искали. Вдруг не проехать было. Сам-то он, наверное, пробрался бы или затаился у чутконосых, но со мной...» «Уж будто бы тебя чутконосые или легколапые не спрятали, да не уберегли, а его не выходили. Могли и за помощью сбегать», — пробормотал старик и потер лоб. «А если это Риван тебя спасал? Или кто другой из ваших? То ни на своем коне, ни пешком не нашли следов. Хотя всю округу обыскали. Чужих хоть отбавляй. Но и те успела дождем размыть. Как раз после пожара такая гроза грянула, что все грязью залило. Поди поищи». «А до казны разбойники добраться успели?» — быстро спросила я, заметив, как князь поглядывает в нашу сторону. «Сама же знаешь, что чужой туда не войдет, а сунется, там и останется. А когда мы завалы разобрали, пусто там. Как есть пусто. Завалящие медяшки, и то нет». «Может, все же вывезли?» «Нет, девочка». Раве посмотрел на меня в упор и усмехнулся. «Двери-то целы были, обгорели только. А сверху замок рухнул, и никто завалы не трогал, пока горно-могучие не пришли. Да будто я сам не видел, как там». «Что ж, тогда хоть одно утешает. Этим негодяям ничегошеньки не досталось», — прошептала я. «Только ты», — негромко сказал старик. «О чем ты, дядюшка?» «Князь Дакор взял над тобой опеку, хотя у тебя есть родня. Пусть дальние, но есть. Литаны, ты же знаешь». «До них поди доберись. Туда быстрокрылый-то лететь будет несколько суток. И это если его еще упросишь. Да и легконогие скорее не доскачут. И сдается мне...» — я заговорила совсем тихо. — «Князь мало что о них знает. Слыхал только, что есть такие. Где-то очень далеко, за перевалом. А я ничего не говорила, потому как не спрашивали». «И правильно сделала», — так же тихо ответил он. «А про женитьбу-то правда?» «Так князь решил. А что я могу поделать?» Я покосилась на Райгара, кружившего в танце ту кружевную прелестницу. «Я случайно услышала. Это ради перевала. Он же мне достанется. А так мужу. Еще немного, и стану княжной». «А не хочется?» — шепнул старик. «Нет, Райгар недобрый», — повторила я однажды сказанное. «И ему невдомёк, что у меня за преданное. То ли отец ему не говорит, то ли и сам толком не понимает. Перевал и перевал. А так вот увидит кого из наших соседей, со страху посидеет». «Да уж, завалы-то разобрали на том месте, где Сайтер стоял», — повторил Раве. «Фундамент уцелел, что ему сделается? Его еще когда сложили. О тех временах и памяти не осталось, а он держится. А стены навести помогут. Прежние-то были, не знаю, десятыми по счету или больше. И твой отец верно всегда говорил: замок проще перестроить, чем щели залатать. Вот и сбылось, только...» «Только мне туда никак не попасть», — покачала я головой. «Разве что с супругом. Но будто он станет меня слушать». «Если сумеет понять, станет. А нет, зачем тебе такой муж?» Старик тяжело вздохнул и взял меня за обе руки. «Ну да ничего. Я передам, что ты жива. Ждать будут. А знамо бы дело, заранее подговорил бы кое-кого. Взяли да умчали тебя. И ищи ветра в небе». «Не выйдет, дядюшка. Охраны много, а из замка меня вовсе не упускают». «Оно и видно. Совсем худая да бледная. На родителей до чего похоже. Глаза совсем отцовы. Грозовые, темные, с просенью да просверком. А волосы материны». Он осторожно коснулся выбившейся из моей косы пряди. Эх, прежде были чистое золото. Мягкие, словно шелк. Любо дорого взглянуть, хоть вышиваями. А теперь солома соломой, уж прости. Говорят, это от болезни. Вспомнила я слова Мадиты. Ну, хоть вовсе не выпали, и на том спасибо. А и такие годятся, верно? Да, на равнинах который год. Поля ни градом не бьет, ни дождем не заливает сверх меры. Рожь с пшеницей стоят в мой рост. Задумчиво произнес Раве. Только колосья почти пустые. Молоти, не молоти, солома одна. То-то и пир сегодня скромный, сообразила я. Вот-вот. Но нам про это знать не полагается, верно? И вот что, Альена. Он наклонился к самому моему уху. Думается мне, срок мой подходит к концу, и вряд ли мы еще свидимся. Дядюшка. Не перебивай. Я старше твоего отца больше, чем вдвое. Пора и честь знать. Так вот, запомни. Он сказал всего несколько слов. Явно не все, что собирался, но делать было нечего. Князь прислал за мной слугу. Когда я подошла к нему, он ласково пожурил меня. Дескать, негоже уделять время только одному гостю. Я извинилась. Дескать, так рада была увидеть старого знакомца, так рада. А он поговорить любит, обо мне беспокоится. Вот и расспрашивал, как мне живется. Не могла же я не поведать о том, как меня приняли в княжеском замке. А ему все не верилось, что я живу тут будто в сказке. Князь благожелательно улыбнулся и поманил к себе сына. «Райгар, отчего ты не пригласишь на танец свою невесту?» Тот заметно переменился в лице. Ему вовсе не хотелось танцевать с долговязой, а я уже была почти одного с ним роста, девицей у всех на глазах. Однако князь Дакор был непреклонен. Он умел показывать это одним взглядом, не прибегая к помощи слов. И его строптивый сын вынужден был подчиниться. «Позвольте». Райгар церемонно подал мне руку, и я приняла ее, склонившись в придворном поклоне. Он же обернулся к музыкантам и приказал. «Играйте кружева». И тут я поняла, что Райгар решил посмеяться надо мной. Наверняка наставники докладывали о каждом моем шаге и слове. Вот и мастерица-рукодельница сказала о моем желании плести кружева. Что ж, память у Райгара была хорошая. А шутить он любил зло, потому и выбрал этот старинный танец. Его недаром назвали кружевами. Состоял он из бесчисленного множества сложных фигур, которые можно было чередовать произвольно, полагаясь на волю музыки. Как опытная кружевница сочетает узоры, следуя вдохновению. Но получалось такое далеко не у всех. Этому танцу давно уж не обучали как следует, потому как выбирали его разве что старики. Райгар, как и некоторые другие, знал с десяток фигур. Должно быть, его учил тот же старичок, что приходил на уроки ко мне. Только вот ни старенький наставник, ни тем более Райгар никогда не выходили в круг с горномогучими, а уж тем более со сребраликими. Те могут и насмерть затанцевать, если сильно увлекутся. Бывало, все уже без сил повалились, едва дышат, а у этих еще перепляс во всю силу. Чья возьмет? Только земля дрожит, да белые искры летят. Будто даже звезды на небе подпрыгивают. Я, конечно, так не умела. Но и того, что помнила, хватило с лихвой. Давно я не испытывала такого веселья. Меня будто подхватило и понесло порывом ветра. По кругу, и чудилась тяжелая поступь горных соседей, и холодный резкий аромат гостей со снежных вершин, и дым костра, и веселые выкрики. Первыми сдались остальные танцоры, и мы с молодым князем остались одни в большом кругу, образованном гостями. Ну а спустя некоторое время сдались и музыканты. Им полагалось ускорять и ускорять темп, и они, непривычные к подобному разудалому веселью, вскоре утомились. Гости восторженно захлопали, а Райгар отвесил мне галантный поклон, глядя с явной обидой. «Что ж, господин», — не удержалась я, — «вы не дурны в танце. Если бы я не стерла подошву до дыр, а музыканты не выдохлись, мы могли бы продолжить». «Так сходите, переобуйтесь и причешитесь, и продолжим». Не остался он в долгу. «Покуда вы заново соберете сноп, который по недоразумению именуете прической, музыканты как раз отдохнут». «Что правда, то правда. Волосы у меня растрепались. Ну так подумаешь». Я перехватила взгляд старика Раве. Он улыбался так, будто говорил: «Будь я лет на 10 помоложе, ух, и показал бы вам, как надо плясать кружева». Приведя себя в порядок, я вернулась и на сей раз чинно уселась подле князя. Раве не было видно. Райгер танцевал с очередной красавицей. Музыка играла медленная-медленная. Видно, бедняги-музыканты и впрямь томились. «Ты не устала, дитя моё?» — спросил князь. «Ты ведь непривычна к таким увеселениям, верно?» «Разве что самую малость утомилась, господин», — ответила я, не став говорить о празднествах у нас на перевале, когда бывало по несколько суток никто не смыкал глаз. А если кто уснёт от усталости, где попало, так его отодвинут в сторонку, чтобы не мешал, и чтобы никто не наступил ненароком. Укроют овчиной, да и продолжат веселье. «Скажи, дитя, старый Раве рассказывал тебе о делах на перевале?» — поинтересовался он. «Да, господин. Но разве я смыслю в подобном?» — вздохнула я. «Он сказал, кое-где стало трудно проехать, а разбирать осыпи теперь некому». «Верно. Людей туда посылать...» Князь вдруг осёкся. Ну да я догадалась, что он имел в виду. «Дядюшка Раве сказал, там волков развелась тьма. И призлющих». «Верно. Даже на обозы нападают. Ничего не боятся», — мрачно сказал он. «И охотники с ними справиться не могут. Кое-кто и вовсе не вернулся. А кто пришёл назад, наотрез отказывается снова подниматься в горы». «Ещё бы. Чутконосам положена плата за то, чтобы пропустили через свои владения. А если её не отдать своей волей, они возьмут силой. И спасибо, если только вола или лошади лишишься. Но легколапые могут и сонным людям глотки втихую перерезать. Пускай с ними уговора нет, но каждый знающий и им оставляет малую талику. Не само подношение важно, а уважение. И сторожевые собаки не спасут. Они своё место знают. И древний закон сильнее послушания хозяину-человеку». «Ведь этот перевал очень важен, господин. Я верно поняла?» «Да, дитя моё. Это единственная дорога на ту сторону заоблачных гор». «Неужели нет другой дороги?» — удивилась я, вовремя прикусив язык, чтобы не сказать. «Не такие уж они заоблачные, есть и повыше», — отец рассказывал. «И мы, наши кряжи, называли грозовыми, если на то пошло». «А чего же? Имеется и кружной», — усмехнулся князь. «Только занимает он без малого 3 месяца. А за эти 3 месяца пути чего только не может случиться. Обозы грабят. Впрочем, достаточно и проливного дождя, из-за которого они попросту завязнут в грязи. Лучше несколько дней с опаской идти по горному перевалу, чем 3 месяца кряду, а то и больше, трястись за свои товары на равнине. И потом, не забывай, есть ещё и обратная дорога». Князь помрачнел, и я догадывалась, о чём он думает. Теперь, когда за перевалом нет должного пригляда, идти по нему, наверное, ещё опаснее, чем по равнине, в обход горного хребта. Какие там грабители, оползни, коварные особи, лавины, обозлённые чутконосы и многие-многие другие обитатели гор. А если вспомнить, что через перевал обычно шли обозы с зерном, которого, как я поняла, самим-то теперь хватало в обрез, боюсь, немного прибыли приносили земли Сайтор. И вот тут-то я и подумала. Вернее, думала я об этом и раньше, но сейчас мысль сделалась особенно ясной. Что если не было никаких разбойников, и бедняга Риван не увозил меня раненый, спасаясь от погони? Что если я была права, и охрана обоза оказалась наёмниками? Только не какого-то слишком глупого постороннего любителя лёгкой наживы, а самого князя. Ведь всё сходится. Ни отец, ни его бойцы не заподозрили подвоха. Гостей впустили. Пусть я этого и не помню. А затем я последняя из рода Сайтор. И когда Райгар возьмёт меня в жёны, то перевал достанется ему. Не такой уж глупый план, если подумать. Добровольно отец меня не отдал бы. а князь не позволил бы сыну войти в наш род. Об этом я думала не раз. Угрожать нам? Чем? Даже если Дакор не знал или не желал верить, что у нас премного соседей в горах, все равно опытные бойцы отца справились бы с равнинными, пусть их было бы больше. Но то в честном бою я разменная монета. Нет, я знала, что мой долг — продолжить род хозяев перевала. Но это совсем другое дело. А вот рожать детей Райгару мне вовсе не хотелось. Наверняка отец уже присмотрел мне жениха. А может, и нескольких на выбор. И это были те, кто знал наши порядки. И справился бы с моим приданым, потому как это все же не женское дело. И повторюсь, силком за немилого отец бы меня не отдал. Будто выбрать было не из кого. Внуки и внучатые племянники старого Раве. Дети других соседей. Многих из них я знала. Они бывали у нас, мы гостили у них. Но чужак немыслимо. Горы могут принять чужака, если он придет с миром и желанием понять. Но если я права, и если мою семью убили по приказу князя Дакора, горы отомстят. Если прежде, этого не сделаю я сама.